Глава 18. Настоящая. Ариэлла. Весь оставшийся день Габриэль провел за переговорами с младшими боссами и Даниэлем в своем кабинете, выйдя лишь к ужину, который приготовила я. Я любила готовить. Для меня это было не просто обязанностью, а скорее спасением. Когда-то в браке с Эдуардо я убегала на кухню, чтобы заглушить пустоту от его бесконечных деловых ночей, которые, как оказалось, были вовсе не работой, а игрой в казино. Сегодня кухня снова стала убежищем. Мысли о завтрашнем утре жгли сознание так, что хотелось спрятаться хоть за чем-то простым и земным. Нарезкой овощей, ароматом обжаренного лука, движением венчика. А внутри зудело другое желание – выйти во двор и фотографировать. Руки прямо чесались держать в ладонях камеру, ощутить привычный вес, задержать дыхание и услышать щелчок затвора. Я скучала по этим мгновениям, когда сама выбирала, что останется в памяти, когда реальность подчинялась моей линзе. Тогда это было моим спасением. И только сейчас я поняла, как сильно мне этого не хватает. Я накрывала на стол, когда со второго этажа показался Габриэль. На нем были лишь одни серые спортивные штаны, и я сглотнула, скользя по обнаженному мужскому торсу. «Прости, что оставил тебя одну». Подошел он ближе, и его руки скользнули по моей талии. От такого неожиданного касания пальцы крепко вцепились в спинку стула. «Работа не ждет», — прошептал он у основания моего уха, и я задержала дыхание, когда его губы коснулись моей кожи, поджигая поцелуем. В который раз убеждалась, что Габриэль любил прикосновения. Он всегда искал эту связь, даже если вовсе не был похож на того, кто мог бы проявлять нежность. Габриэль убрал прядь с моей щеки и потянулся к моим губам. «Ты успел к ужину?» — улыбнулась я, вывернувшись из его ловушки. «Боюсь, если еще минуту продолжу так, ужином для него стану я, а не запеченные говяжьи ребра». Оставшись без поцелуя, Габриэль хищно усмехнулся, а потом сел во главе стола, и, признаться честно, видеть его полуобнаженным за кухонным столом было нечто сексуальным и диким. «Где Алья?» — спросил он, следя за тем, как я разливаю нам лимонад. — Я отпустил ее сегодня. Решила, что приготовлю ужин сама. Сняв фартук, присела на другом конце стола и подняла взгляд на мужа. — Ты не обязана? — нахмурился Габриэль. — Мне нечем заняться. — пожала плечами, раскладывая на колени салфетку. Раньше в свободное время занималась фотосъемками. Потом Кассиан мне не давал скучать, а сейчас у меня много свободного времени, и не бойся, я хорошо готовлю и не собираюсь тебя травить. Усмехнулась я, принимаясь за еду. Габриэль хмыкнул, подтягивая к себе тарелку, а потом снова посмотрел на меня, и между его бровей пролегла складка. «Почему ты сидишь так далеко?» «Я замерла. Мы всегда держали дистанцию в Италии. Габриэль редко приходил на ужины, а если даже являлся, чаще всего сидел на другом краю огромного стола. Но сейчас все менялось, и меня пугало, что по приезду на Сицилию сказка рассеется как дым. «Если ты не заметил, мы всегда сидим именно так», — колко подметила я, приступая к мясу. Габриэль не вытерпел. Он взял свои приборы и устроился на стул с правой стороны от меня. Наши колени под столом соприкоснулись, пуская разряд по телу, и я невольно свела бедра, пытаясь не подавиться. «Теперь нет», — отрезал Габриэль и тоже принялся есть. Я внимательно следила за его реакцией, и как только он вложил в рот первый кусок, мое тело застыло. Черт, никогда не думала, что так волнительно кормить его впервые своей едой. Прожевав мясо, Габриэль никак не отреагировал, а потом вопросительно взглянул на меня. «Ждешь, когда подействует яд?» — спросил он на полном серьезе, а после мы оба залились смехом, тем самым, что освобождал легкие от напряжения и дарил облегчение. Мурашки побежали по рукам и ногам, когда я услышала такой непринужденный смех Габриэля. Гортанный, низкий и чертовски сексуальный. Он впервые смеялся так наедине со мной. «Не чувствуешь?» — игриво заиграла глазами. «Он уже должен действовать». «Единственное, что я сейчас чувствую, так это желание спробовать на вкус твою киску и заставить тебя кончить мне на язык так, чтобы ты забыла свое имя». Габриэль закинул в рот еще один кусок мяса и слезал со своих губ блеск от жира. Мои уста приоткрылись от его слов в немой просьбе выполнить сказанное, но в душе я не хотела торопиться. Наши взгляды сцепились, и в отражении его зрачков уже видела, как он стоит на коленях и вылизывает меня, как десерт на блюдце, прямо на этом стуле, в который я вжимаюсь всеми силами. И как ему сказать, что он будет первым, кто попробует это сделать? Потом во мне проснулась неизведанная буря, которая заставила сказать следующее. «А если я заставлю тебя молить об этом, Габриэль?» С вызовом прошептала, прикусывая губу. «Что, если я посижу здесь, пока ты горишь от желания и сходишь с ума от одной только мысли?» Габриэль оставил приборы, и его рука опустилась под стол. Я ощутила его ладони на своем бедре. Он зацепился за ткань моего сарафана и потянул его вверх, открывая себе путь к моей коже, пылающей в ожидании. Я сжала вилку в руках до белизны костяшек и откинулась на стул, когда он раздвинул мои бедра и провел пальцем по краю моего белья. «Так ты дразнишь меня или проверяешь мое терпение?» В его взгляде мелькнуло нечто опасное. И, наконец, он дошел до моего центра и сквозь мокрую от возбуждения ткань щелкнул по клитору. И я задрожала, поддаваясь стону на кончике языка. Габриэль приблизился почти вплотную и прошептал в самую кожу. «Берегись, Ариэлла, я не просто тебя съем. Я разберу тебя на кусочки, как гурман». А потом все исчезло. Его аромат, пальцы и дыхание на моей коже. Габриэль отодвинулся, облизал на моих глазах свои пальцы и, как ни в чем не бывало, продолжил есть. Я же сорвалась в уборную и брызнула в лицо холодной воды, чтобы привести себя в чувство. Казалось, держаться подальше от Габриэля было лучшей идеей, но сейчас, когда грани медленно стирались, понимала, что назад пути не было. Я либо одолею это пламя, либо сгорю в нем. Когда вышла из уборной, Габриэль уже доедал свою порцию и улыбнулся мне, стоящей у косяка двери. «Это правда было великолепно!» Промокнув уголки губ, поднялся из-за стола и направился ко мне. Как только наши тела приблизились, а его глаза нашли мои, убегающие от их влияния, Габриэль схватился за мой подбородок и наклонился к моим губам, опаляя теплым дыханием. «Готова к завтрашнему дню?» Я едва дышала, а упоминание о завтрашнем дне заставило вовсе перестать. Без понятия. Губы двигались с трудом. Габриэль выжидательно заглянул в мои глаза, словно выковыривал саму душу. «Ты сильно орела, помнишь?» Я аккуратно кивнула, чувствуя, как его пальцы обжигали кожу. «Скажи это!» — шепотом приказал он, наклоняясь ближе. «Я сильная». Его губы, наконец, накрыли мои, заставляя колени подкашиваться, словно у маленькой девчонки. Поцелуй выдался медленным и тягучим, подобно сладкому искушению, что бегало по венам. Но оно не продлилось долго. Его губы убежали от меня, как приманка, и я разочарованно усмехнулась. «Хорошая девочка!» Неожиданно ладонь Габриэля оставила шлепок на моей заднице, и я вскрикнула, толкнув его в плечо. «Не распускай руки, сеньор!» Габриэль притянул меня ближе, заставив прогнуться под его рукой, и прикусил кожу на моей шее, после чего глубоко вдохнул мой запах, будто запечатывая его в себе. «Ваша попка так соблазнительна, что я не мог сдержаться, сеньора», — хмыкнул он. Ловко выбравшись из плена, побежала в сторону лестницы, громко рассмеявшись, и как только добралась до второго этажа, Габриэль окликнул меня. Он не побежал за мной, прислонившись к тумбе в гостиной. Мы снова играли в гляделки, и я приподняла вопросительно бровь. «Я говорил серьезно», — скрестил он руки на груди. «Ты справишься, Ариэла. Я помогу тебе справиться». Я покрылась мурашками от его слов, готовая взорваться, но лишь крепко сжала перила, чтобы сдержать эмоции и слезы. Вместо этого я улыбнулась. «Спасибо тебе за то, что не безразличен к моей ситуации». Пожелав спокойной ночи, поспешила скрыться за дверью своей комнаты, чтобы не наговорить и не наделать глупостей, о которых бы завтра пожалела. Я уже лежала под одеялом после душа с подсохшими волосами и взглядом, устремленным на занавески, играющие с дубайским ветром, когда дверь тихо скрипнула, и в комнату проникли его шаги. Во мне боролись два голоса. Один шептал, что я должна отвернуться и выставить его за дверь, а другой молил остаться и дождаться того, что будет дальше. Габриэль воспринял мое молчание как согласие и подошел ближе, пока матрас не прогнулся под его тяжестью. Я замерла, остро ощущая исходящее от него тепло. Оно обволакивало, как мягкое одеяло в дождливый день, но внутри все сопротивлялось. Слишком опасно было позволить себе утонуть в этом ощущении. Я не шевельнулась, даже не притворилась спящей. Моя спина напряглась. Понятия не имела, зачем он здесь, что он ищет, что хочет сказать. Я просто почувствовала, как его рука медленно нашла мою. Он не сжимал, просто лежал рядом, а потом обнял сзади. Тихо, осторожно, будто боялся, что я исчезну. Габриэль прижал к себе, устроив подбородок где-то у моего затылка, вдохнув глубоко, как будто только сейчас мог это сделать. И секунду спустя его тихие слова разбили тишину вокруг. «Ты не можешь быть мне безразлична». Я все еще не двигалась, но закрыла глаза, позволив себе расслабиться. С ним, в его объятиях, где было страшно, но уже не одиноко. И я верила ему, его словам. Я была ему не безразлична. Впервые за долгое время хотелось верить в это по-настоящему, без сомнений, без оглядки в прошлое. Захотелось думать, что все, что происходит между нами, не игра, не обязательство, не договор, а нечто большее, хрупкое, как дыхание в тишине, но живое. Иногда нам нужно всего одно слово, чтобы не сломаться. Иногда один взгляд, чтобы ожить. И я зацепилась за эту возможность, как тонущий за спасательный круг. Я знала, впереди будет боль, будут сомнения, будет страх. Но сейчас я позволила себе маленькую роскошь — поверить, что все может быть иначе. Следующее утро разбудило нас первыми лучами солнца. Я уже лежала лицом к Габриэлю, уложив голову на его плечо и слыша размеренное дыхание. Так не хотелось покидать эту сказку, но желание увидеть Лауру, спасти ее и, наконец, скинуть груз с плеч превыше всего. Аккуратно выбравшись из объятий Габриэля, взглянула на него. Впервые видела его таким расслабленным и могла вдоволь изучить его длинные, немного загнутые ресницы. Нос с едва заметной горбинкой, шрам на его левой брови и аккуратно выбритая щетина на скулах. Мне нравилось его неидеальное совершенство, мужество, которым от него веяло. Не успела понять, как Габриэль распахнул свои веки и поймал меня с поличным. Я резко села в постели и, вымолвив короткое «Я в душ», побежала в ванную комнату, где схватилась за сердце и стала прислушиваться, как Габриэль собирается и выходит из комнаты. Только тогда выдохнула, приняла душ и, собрав все свои принадлежности, вещи и некоторые средства гигиены, сложила в чемодан. Я стояла у зеркала, осматривая себя с ног до головы и прокручивая в голове то, что меня сегодня ждет. Единственная радость — Лаура. Она была моей частичкой. Можно считать, я вырастила ее и сделаю все, чтобы спасти. На мне были простая расклешенная белая юбка и салатового оттенка рубашка. Собрав волосы в косу, спустилась вниз, где Габриэль ждал за столом, что накрыла Алия. «Доброе утро!» Аккуратно подошла во главу стола. Габриэль, как и вчера, расположился рядом. «Тарик заедет скоро!» Отстраненность в голосе Габриэля заставила плечи напрячься. Я взяла вилку в руки и застыла, подняв взгляд на мужа. «Что не так?» Мой вопрос был задан коротко и просто. Сейчас мне не хотелось ходить вокруг да около и гадать, что же случилось у взрослого мужчины напротив, который вполне был способен распознать свои эмоции и настроение. Габриэль сделал глоток кофе и в ответ встретил мой взгляд. «То, что я пришел вчера к тебе, знаю, ты не хотела торопиться, но я не смог сдержать себя, Ариэлла». Складка между его бровей стала глубже. «Я теряю контроль рядом с тобой. Не могу с собой ничего поделать». Я улыбнулась. Страх и скованность исчезли, и я выдохнула. «Знаешь, за последний год, с момента, когда украли Лауру, я не помню, когда спала так, что не просыпалась ночью от кошмара, где ее убивали, а я не успевала ее спасти. Вчера глаза защипало от сдержанных слез. Но вчера мне впервые не снились кошмары. Рядом с тобой, Габриэль». «Лаура». Габриэль осекся, произнося имя, и я уловила в его голосе неутолимое тепло и тоску, которым не могла дать объяснение. «Лаура Витория Сантис», так звали мою маму. Я замерла, словно ослышалась, а потом сердце затрепетало от осознания. «В ночь, когда я должен был убить тебя, именно это имя остановило меня. Ты лежала без сознания, и я не мог понять, почему Вселенная решила, что мне нужно знать имя твоей младшей сестры». Габриэль усмехнулся, откинувшись на спинку стула и начиная отбивать пальцами ритм на поверхности стола. «Ты веришь в судьбу?» — спросила я, заглядывая в его темные, подобно насыщенной осенней листве, глаза, с теплым оттенком зеленого, что делали их почти желтыми. Габриэль качнул головой, будто сам до конца не верил. «Это не судьба. Это что-то хуже или лучше. Понятия не имею», — выдохнул он. «Но с того вечера я стал по-другому слышать тишину. В ней всегда звучало твое дыхание, твои глаза и имя, которое спасло тебя». Он сделал паузу, провел ладонью по волосам. Я задержала дыхание, ожидая, что он скажет дальше. «Если ты спросишь меня снова, верю ли я в судьбу, я отвечу — нет. Но ты единственное исключение, которое заставляет усомниться». Я молчала несколько секунд, будто сама испугалась силы своего вопроса. Потом, не отводя взгляда от Габриэля, заговорила тихо, но с той решимостью, что рождается из боли, из веры, которой уже не осталось, но она все еще держит за горло. Я тоже не верила. Не верила в судьбу, в знаки, в чудеса. Жизнь меня быстро переучила. Никто никому ничего не должен. И если падаешь, никто не подставит ладонь. Я вздохнула, опустив глаза на свои сцепленные пальцы. «А сейчас, думаю, если бы ты тогда не услышал это имя, меня не было бы. И неважно, откуда оно пришло. С небес, из какой-то безумной игры совпадений. Оно меня спасло». Взгляд Габриэля наполнился чем-то неизбежным. «И если это не судьба, Габриэль, тогда объясни мне, что это?» Габриэль не успел ответить. Алия перебила нас тем, что Тарик подъехал. Мое сердце сжалось до крошечных размеров, но я старалась держаться ради Лауры. Неосознанно я поняла, что в ту ночь ее имя стало моим спасением. Мы с Габриэлем, что нес мой чемодан, вышли навстречу Тарику. Мужчины поприветствовали друг друга короткими, молчаливыми кивками, и Тарик посмотрел на меня. «Ну что, готово?» Сегодня он, на удивление, был серьезен. «Готово», — дернула подбородком, а после взглянула на Габриэля. Тарик немного отошел, давая нам пространство. Мои пальцы сжались в кулак. Я повернулась к мужу и, за секунду уловив его взгляд, поднялась на цыпочки, прильнула к его губам. Габриэль схватил меня за талию и углубил поцелуй, наклоняясь ко мне. И единственное, чего мне сейчас до боли хотелось, отдаться ему всем телом и душой. Я не понимала, как могла чувствовать то тепло в сердце к человеку, который был готов меня убить. Мне было трудно объяснить это, и, возможно, я даже ненавидела себя за такую слабость, но, Боже, иллюзия счастья вокруг была такой правдоподобной, что я не хотела разрушать ее. «Никогда не сомневайся в своих силах, Ариэлла», — оторвавшись от моих губ, выдохнул Габриэль. Я улыбнулась, прикрыла веки и, аккуратно кивнув, села в машину. Это была тонированная иномарка. Убедившись, что я в машине, Габриэль подошел к Тарику и сжал его плечо. Казалось, это был дружеский жест, но на самом деле хватка Габриэля и красноречивый взгляд говорили больше, чем на первый взгляд. Он что-то жестко прошептал Тарику, а после отпустил и позволил сесть за руль. Тарик дал по газам, и Габриэль остался ждать, пока мы не скрылись за поворотом. «Но что он тебе сказал?» — спросила, смотря на Тарика через зеркало заднего вида. Мужчина напряженно усмехнулся. Он хотел показать, что его не сильно напугало сказанное, но я видела ровно другое. «Ничего особенного, лишь то, что расчленит меня и закопает мои кусочки по всему миру. Пустяки!» — махнул он рукой. Все остальное время мы ехали в тишине. Тарик вел машину уверенно, молча, будто чувствуя, что слова сейчас излишни. Я сидела, вжавшись в кресло, прижимая коленем легкую сумку. В ней не было ничего важного, только тревожная неизвестность. Спустя час времени внезапно показался берег, пустынный причал, серое утро, легкий морской туман. Волны лениво лизали камни, а у деревянного настила уже ждали все остальные. Здесь было десяток девушек, что по очереди вступали на небольшую передвижную яхту. Тарик нажал на тормоз, и тут я ощутила, как ком в горле становится больше. «План тебе понятен. Играй свою роль красиво, госпожа, и ты победишь. И да», — впервые он повернулся ко мне, «стирай это мучительное выражение лица. Не показывай им свою неприязнь». «Ясно». Натянув легкую улыбку, открыла дверь и вышла. За мной направился Тарик. Он подошел к двум людям. Одна женщина средних лет со строгим выражением лица в деловом костюме и мужчина немного старше нее, может, лет 45. Это был мужчина коренной внешности в обычном одеянии арабов с густой бородой и темными изучающими глазами. «Ассаламу алейкум, Али!» Тарик широко улыбнулся и протянул руку мужчине, и Али сдержанно пожал руку, ответив на приветствие. Они перекинули словами на арабском, и это напрягло еще больше. Я все еще стояла на причале, пока другие девушки сидели в яхте, наблюдая за мной. «Ладно», — кивнул Тарик, взглянув на меня. «Давай же, рыбка, двигайся вперед». Подмигнув, он подтолкнул к яхте, но тут Али резко перехватил меня за руку и оттянул. Мое тело превратилось в неподвижный камень и принялось думать об обороне. Тарик тоже не понял, в чем дело. Али хмуро оглядел меня, а после сорвал с моих рук сумку, и я тут же возмущенно раскрыла рот, когда он выкинул ее в мусорный бак рядом. «Наши дьяволу стаи фекандо», — выругалась на итальянском. «Ти ис довребере спезаре ле мани идиота». «С итальянского. Да какого черта ты творишь? Тебе бы руки переломать, идиот!» Али приподнял брови в изумлении. «Итальянка?» — спросил он на английском с заметным акцентом. «Самая коренная», — усмехнулся Тарик, расслабившись. «Чистокровная», — подмигнул он. Али усмехнулся, и я сжалась, жалея, что в руках не было острого предмета, которым можно было стереть эту улыбку с его лица. «Уводи, Нура», — отдал приказ Али. Женщина молчаливо кивнула в сторону яхты, и я поднялась на борт под ее пристальным взглядом. Яхта сияла стерильной роскошью. Белоснежные борта, хромированные детали, палуба, натертая до зеркального блеска. Но за этим всем чувствовалась странная пустота и холод, не имеющий ничего общего с ветром. На борту уже стояли другие девушки, все молчаливые. Кто-то нервно теребил край платья, кто-то избегал взглядов, а кто-то уверенно улыбался и рассматривал все привилегии, будто попал на какой-то курорт. Одна девушка, совсем юная, со славянскими чертами лица, дрожала, прячась за густыми волосами, развивающимися на ветру. На вид ей было не больше 18. Другая, смуглая и высокая, стояла с высоко поднятой головой, будто пыталась сохранить достоинство. Мы не были подругами, но были связаны молчаливым, жутким родством. Все мы были товаром и плыли туда, где этот товар будут продавать. За моей спиной поднялся трап. Нура и Али стали во главе, и яхта мягко дрогнула, отрываясь от берега. Суша медленно отдалялась, оставляя за спиной все привычное. Впереди ждал остров, закрытый, охраняемый, словно другой мир. Мир, в котором начнется моя сделка. Или конец. Али прошелся по всем взглядам и посчитал нас, после чего, хлопнув в ладони, произнес: «С этого момента вы принадлежите нам. Нура раздаст вам бланки. Заполните их своими новыми именами, укажите возраст и национальность, также параметры тела и языки, которыми владеете, а в конце поставите подпись». Нура уже раздавала нам листовки с ручками, а следующим кругом пошли черные повязки, закрывающие нам взоры. «Потом наденьте эти маски и соблюдайте тишину». Пока я заполняла бланк, Нура вручала каждому маску, сканируя темными глазами. Когда очередь дошла до меня, и я потянулась за маской, она замерла, всматриваясь в мои глаза. Я нахмурилась, в недоумении пытаясь забрать у нее маску. Ком страха и паники подплыл к горлу. Было страшно от мысли, что она могла что-то заподозрить. Это стало бы провалом всего плана. Но потом женщина будто очнулась, заморгала, и, наконец, маска оказалась у меня. Отдав ей бланк, огляделась на других. «Она приметила тебя», — шепнула самая высокая из нас, та, что была рядом с юной девушкой. Я повернулась в ее сторону, заглядывая в необычные голубые глаза. Девушка была афроамериканкой, но ее глаза, словно кристаллы, заглядывали в самую душу. «Что это значит?» — приподняла я бровь. Она усмехнулась, ее губы растянулись в улыбке. «Она подметила тебя в свою группу, и она будет иметь хороший процент каждый раз, когда ты будешь раздвигать свои красивые... Соблюдайте тишину!» Тень Али пала на нас, и я подняла взор на мужчину, что стоял над нами, словно ангел смерти. «И наденьте маски!» Моя собеседница хмыкнула и натянула ткань на лицо, и я последовала ее примеру. Долгое время мы ехали в полной тишине, нарушаемые звуками волн, бьющихся абсурдно, и криками чаек. Темнота заставляла прислушиваться каждому шуму. Я думала о том, на что мне еще придется пойти ради спасения Лауры, когда до меня донесся шепот рядом. «Меня Черри зовут, а тебя?» Я прекрасно помнила правила и уже знала, что она не представилась настоящим именем, если только не была столь глупа. «Лейла», — прозвучал тихо ответ. «Будем подругами, Лейла». И это не было вопросом, Черри утверждала. «Можем делить клиентов. Любишь тройнички?» С моих губ сорвался смешок, и я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться вслух от удивления. Черри была так расслаблена, что и забыла, где была на самом деле. «Удивишься, если скажу, что 10 лет у меня был лишь один партнер в постели — мой муж». Странно, как легко я этим поделилась. Может, дело было в том, что я не видела лица Черри и едва знала ее. «Вот это выдержка!» — проскользнуло удивление в ее голосе. «Даже не мечтала о чем-то ином». Я задумалась, взвешивая свою прошлую жизнь. Хотела ли я чего-то иного? «Постоянно». Мои губы приоткрылись, и я облизала их, сглатывая слюну. Но муж считал, что я просто нафантазировала. «Козел!» — шикнула Черри. «И как ты не подохла со скуки в этом браке?» «Сама не знаю», — хмыкнула я, теребя подол своей рубашки. «Тогда желаю оторваться по полной», — хихикнула девушка. «Почему ты здесь?» — спросила я, прикусывая губу. Черри не выглядела той, что сильно нуждалась в деньгах. Я не видела смысла в ее нахождении здесь, где тело становится актом продажи. «Деньги», — ответила девушка. «Разве все мы здесь не ради этого?» «Правда жизни», — пожала я плечами. «Я в эскорте много лет, но для меня это новый уровень». Я слышала в ее голосе расслабленность и смех, но если прислушаться, можно ощутить то, как ее голос надломился, словно она вспомнила то, что заставило ее плакать. «Решила попробовать, вот и все. А ты?» «Деньги», — соврала я, парируя ее. «Разве все мы здесь не ради этого?» «Верно», — согласилась Черри. На этом наш разговор закончился. Весь оставшийся путь длиною в час мы слушали шепот волн, и как только ощутили, как яхта коснулась берега, сердце сделало волнительный прыжок. «Моя Лулу совсем близко. Еще немного, и я буду рядом». «Можете снимать маски», — отозвался Али, и я сорвала ткань с лица, после чего зажмурилась от ярко светящего в глаза солнца. Став с места, встретилась с Черри, что тоже последовало моему примеру и подмигнула. Я улыбнулась своей так называемой «знакомой». Взгляд прошелся по острову. Он казался вырванным из реальности. Огромный, окруженный темными водами, с отвесными скалами, будто стены, не пускающие наружу. Никаких кричащих построек, которых я ожидала, лишь выжженная солнцем трава, золотистый песок и одинокая арка, стоящая посреди пустоты, как портал в другой мир. Арка из белого камня, отполированного до блеска, без надписей и украшений. Слишком простая, чтобы быть туристическим ориентиром. Слишком чужая, чтобы внушать доверие. Нас стали выводить из яхты. Я вышла на берег босиком. Песок жег ступни, ветер пах солью и тайной. Вокруг ни одного звука, кроме всплесков воды, собственного дыхания и шепотов девушек. Кто-то восторгался, кто-то боялся. Я же находилась где-то посередине. Но стоило подойти к арке и ступить на нагревшуюся каменную плиту, выставленную вокруг, как под ногами прошлась легкая, почти незаметная вибрация. «Следуйте за нами молча», — приказал Али, ведя нас. Изнутри арки вниз уходила каменная лестница. Прямая, узкая, освещенная тонким слоем, спрятанная так глубоко, что сверху ни за что не догадаешься о подземной жизни. Мир, где продавались тела и души. Впереди меня шла та самая юная девушка, прижав руки к плечам и заметно дрожа. Мне так хотелось подойти и обнять ее, но я держалась, ведь не знала последствий. Позади меня шагала Черри, насвистывая неизвестную песню. С каждым шагом свет пропадал, словно доказывая греховность и мрачность этого места. Ни одного окна и естественного источника света. Неоновые вывески и подсветки в длинном коридоре встречали нас, словно в фильмах ужасов. Нура, замыкающая цепочку, закрыла за нами дверь, и тяжелый хлопок прошелся скрипом по телу. Назад выхода не было. Теперь есть только цель. Подземный мир раскрывался перед нами медленно, как пасть чудовища, неторопливо втягивающая добычу в свою глотку. Когда я сделала первый шаг по отполированному до зеркального блеска полу, у меня закружилась голова. Не от страха, а от гнетущей красоты. Черный мрамор под ногами, отражающий босые ступни. Стены, покрытые глянцевыми вставками, будто жидкое стекло, в которое замурованы статуи девушек. Точные слепки реальных тел, выгнутых, застывших, блестящих. Их лица были безликими, но позы вызывающе живыми. Казалось, они шепчут, даже не имея рта. Здание уходило в глубину, как настоящий лабиринт. Коридоры бесконечные, высокие, с темно-красными разводами. Свет от ламп был синим. Пахло металлом, кожей и чем-то сладким, искусственным. Где-то наверху, за сотнями тонн земли, оставалась реальность. Но здесь была другая жизнь, подчиненная часам, правилам и тем, кто держал в руках ключи. Вывески над дверями мигали неоном. «Роза Ноктис», «Ред Чамбер», «Целеста Хелл». За ними следовала тьма. Клуб оживал лишь в полночь, как проклятие, наложенное на землю. Величественные залы с барными стойками, покрытыми стеклом и темной сталью, пока были безлюдны. Полукруглые сцены с пилонами, кресла в форме когтей, покрытые бархатом, приглушенный свет, от которого стены казались движущимися. Везде витала тишина, не гробовая, а напряженная, как затишье перед бурей, как предвкушение. Меня и остальных девушек, 15, может, 20, вели молча, ни слова. Лишь стук шагов в коридорах и иногда легкий шелест ткани, когда кто-то дрожал. Нас не торопили. Не говорили никуда сворачивать. Здание будто само направляло, открывая нужные двери. Мы прошли мимо огромного зала, где потолок был расписан сценами порока. Барельефы, подсвеченные снизу. Казалось, тела на фресках шевелятся в темноте. Где-то тихо, почти незаметно дымились благовония. Нас распределяли по комнатам по трое. Холодные двери открывались, впуская внутрь теплый полумрак. Небольшие апартаменты, три кровати, тумбочки, шкафы с закрытыми ящиками и настенные экраны, где пока ничего не отображалось. Все было стерильно, идеально, пугающе тихо. Даже зеркала слишком чистые и бездушные. Однако радовало то, что комнаты были более светлыми без этого нагнетающего неона. Обычные лампочки, не леденящие душу. Мне досталось в дальнем конце. И как иронично, что Черри попала со мной в одну комнату, а вторая, та самая пугливая, молчаливая девушка, почти ребенок, с тонкой шеей, взглядом, уставшим до боли. Все было слишком идеально, слишком симметрично, слишком выверено, как будто здесь давно не было живых. Только тела, тела, тела. Ночь еще не наступила. До полуночи оставались часы. А мир вокруг затаился. И за каждым углом чувствовалось это странное, липкое ощущение. Ты не хозяйка здесь, ты товар. Черри прошлась по нашей комнате и плюхнулась на одну из трех кроватей. «Вау!» Ее глаза забегали по дизайну. «Я даже в собственном доме таких удобств не видела. Как тебе, Лейла?» Первая мысль была о том, кто же такая Лейла, пока я не вспомнил, что теперь это имя принадлежит мне. «Достаточно хорошо», — выдохнула я, присаживаясь на свою постель и краем глаза наблюдая, как наша третья соседка ложится на кровать в позе эмбриона и, зарывшись в подушку, начинает плакать. Мы с Черри переглядываемся, и я больше не могу терпеть. Подхожу к ней и сажусь на край кровати. Моя рука аккуратно ложится на ее плечо и чувствует, как оно дрожит от рыданий. «Поговори со мной», — шепнула я, и девочка напряглась. Она дернулась, чтобы избавиться от моего прикосновения. «Если захочешь поговорить, поговори со мной», — повторила я и встала. В коридоре проходила проверка и оповещение о сборах. Черри разбирала свои вещи. Я сжала руки в кулак, думая, как найти Лауру, когда в нашу комнату зашла Нура с планшетом в руке. «Черри, Лейла и Кейт», — перечислила женщина, отмечая нас в списке. Ее внимание привлекла, как я поняла, Кейт, что все еще продолжала плакать. Нура сжала губы в тонкую полоску, направилась к ней и, взяв за волосы, оторвала от постели. Кейт закричала, а я сорвалась к ней, но Черри схватила меня за кисть, взглядом говоря: «Стой!» Нура крепче стиснула в кулаке копну волос Кейт, а другой, подняв ее за подбородок, заставила посмотреть ей в глаза. «Я не потерплю соплей, поняла? Ты будешь послушной шлюхой, Кейт, иначе твое тело будет плавать в море, съеденное акулами». «Меня продали!» — впервые услышала я ее голос. Она была очень бледной для этих краев. Светлые, практически золотистые волосы, серые глаза и болезненно белая кожа. «Я здесь не по своей воле. Мой брат будет искать меня. Ты гребаная су!» Нура размахнулась и отвесила ей пощечину, а Черри все еще продолжала сжимать мою руку до боли. Кейт упала на землю. Ее длинные волосы прикрыли заплаканное лицо. «Мы отдали за тебя немалую сумму, поэтому ты принадлежишь нам. Поняла?» «Не тешься надеждами. Твой брат давно перестал тебя искать». Выпрямившись, Нура повернулась в нашу сторону. «Я курирую вас здесь», — заявила она, вытаскивая из кармана три карточки. «Ключи для номеров, где будете обслуживать клиентов». Она положила их на туалетный столик. «Через 30 минут собрание в главном зале, без опозданий». С этими словами она вышла, а я оттолкнула Черри и сорвалась к Кейт. «Эй, ты в порядке?» — спросила я, заглядывая в ее покрасневшие глаза и убирая волосы с лица. «Держи!» — рядом появилась Черри со стаканом воды, который Кейт приняла дрожащими руками и сделала глоток. «Все кончено!» Ее глаза были настолько уставшими, что мое сердце сжалось. «Она права, у меня больше нет выбора». Молчание накрыло нас, подтверждая правоту. Выбора здесь не было ни у кого. «Возьми себя в руки», — посоветовала я. «Не дай им сломить тебя». «Именно», — согласилась Черри. «Хочешь свободы?» Она присела на корточки, равняясь с Кейт. «У тебя есть шанс. Найди в этой толпе того, кто купит тебя. Так больше шансов выбраться из этой дыры. Поэтому вставай и решай все, а не плачь в подушку». Кейт словно очнулась. Она стерла слезы и кивнула, после чего встала и ушла в душ. Я же осела на дорогом паркетном полу, задумываясь о том, сколько тут в нашем окружении поломанных судеб, и я впервые ощутила нечто жестокое и ненавистное, пробегающее по венам. Я хотела сжечь это место к чертям собачьим. Черри стояла и поправляла свой макияж. После щелкнула пальцами в мою сторону, и я быстро моргнула. «Выходи из транса, Лейла. Здесь игра на выживание. Дашь слабину, тебя растерзают. И она была права. Я не слабая. Я сделаю все, чтобы спасти Лауру. Спустя сказанные 30 минут нас собрали в зале Роза Ноктис. Мы сидели на диванчиках, ожидая Нуру и Али, и пока я рассматривала все вокруг. Пол здесь был выложен черным мрамором с краплениями красного кварца, будто следы крови под лунным светом. На стенах красовались рельефные розы, вырезанные прямо в камне. Каждая с шипами, подобно напоминанию, красота здесь оставляет раны. В воздухе витал густой аромат цветов, смешанный с дымом благовоний. Было включено только основное освещение. Оно было мягким, приглушенным, а в центре зала показывался бар в форме лепестка, сверкающий черным стеклом. Сейчас здесь было тихо, пусто, стерильно чисто. И этот своеобразный город похоти и греха спал и просыпался в полночь, словно проклятый колдовством. Я тяжело сглотнула, проходя взглядом дальше. По периметру зала были расставлены невинные на первый взгляд предметы. Кресло с потайными ремнями, которыми можно было туго завязать все конечности. Зеркала с двусторонним обзором, напоминающие мне наш первый поцелуй с Габриэлем, отчего тело отозвалось мягким жаром. Массивные колонны с вмонтированными кольцами и бархатные кушетки на подиумах. По бокам зала располагались индивидуальные ниши, затянутые черным шелком, колышущимся от легких потоков воздуха. Я заметила в каждой из этих ниш мягкий подиум, покрытый бархатом, цепи, встроенные в стены, и потолочные петли, отбрасывающие тени, похожие на крылья. И внутри что-то дернулось от фантазий, что разыгрались в голове. Но, несмотря на тянущие желания, мысли не покидала встреча с Лаурой. Сегодня, если все пойдет по плану, нас выведут в свет. Я должна буду найти Лауру в одном из этих многих залов. Девочки вокруг шептали слишком громко. Кто-то хихикал, кто-то молча ждал своей участи. Но весь поток нарушили вошедшие к нам гости. Нура и Али были во главе. За ними потянулись еще четверо женщин. «Это ваши хранители», — указал на женщин Али. «По списку вас разделили в их группы. Каждый будет подчиняться той, в группы которой попали. Сейчас мы пройдемся по списку». Мужчина достал свой планшет и по именам распределил нас по группам. Нура нам уже говорила, поэтому знала точно, что я, Кейт и Черри попали к ней. Нура казалась самой бесчувственной среди остальных. Черные, как грех, глаза, подчеркнутые карандашом, волосы, прикрытые тюрбаном, и губы, застывшие в тонкой напряженной линии. Дальше в центр выдвинулась Нура. «Каждой из вас была выдана карта-ключ, которая откроет комнату, представленную индивидуально. У клиентов будут жетоны, которые вы собираете и приносите своему хранителю в конце смены. Потеря жетона — это не потеря вещи», — произнесла Нура, сжав руки за спиной. «Это потеря статуса, а потеря статуса здесь равна исчезновению». Она обвела нас взглядом. Спокойно, но с таким весом в глазах, что ни одна не осмелилась спросить, что скрывается за исчезновением. «Запоминайте сразу», — щелкнула она пальцами. «Ваши настоящие имена не должны быть озвучены. Ты не имеешь имени, ты — роль. С клиентами не говорить, пока они не заговорят первыми. Не задавайте вопросов. Не пытайтесь снять с него маску. Сняла маску — наказана. Иногда последствия хуже, чем могут показаться. Ты не можешь отказаться от прикосновения». Нура наизусть считывала все правила, словно до этого ей приходилось делать это сотни тысяч раз. «Ты не смотришь в глаза, пока тебя не попросят. Твое тело должно быть подготовлено. Никаких личных духов и средств, что выделяются запахом. Каждый из вас будет выдан набор гигиенической косметики. Пользуемся только ею. Карта всегда с собой. Потеряла, сообщаешь незамедлительно. Утром сдаешь жетон и тело на осмотр. Хранитель — твой закон. Нарушила, и ты вне закона. Нура остановилась. Несколько девушек переминались с ноги на ногу, будто правила уже начали давить на кости. Я же приняла все спокойно и сдержанно, ведь Тарик подготовил меня к такому. «Вы здесь не для того, чтобы чувствовать. Вы здесь, чтобы быть чувствами других». Ее голос стих. Затем она медленно повернулась к двери. «Сегодня в полночь ваш первый выход. Ваши наряды и инструкции уже разложены по комнатам. Визажисты будут к 9 ночи. Следуйте за Али. Теперь вас отведут в залы». «А что нам можно делать в свободное время?» — подала голос одна из девушек. «Вы забрали телефоны и любые гаджеты. Телевизоров я тут не наблюдала». Нура усмехнулась и по пути ответила. «В здании есть бассейн, библиотека, спортзал и много других развлечений. Но поверь мне на слово, после смены у тебя не будет сил даже сходить в туалет. А теперь расходитесь». «Сегодня будем только мы или другие участницы тоже?» В этот раз я остановила Нуру вопросом. «Все, кроме девственниц, будут на смене», — ответил за нее Али. «Скоро состоится аукцион. Мы с хранителями будем сами выбирать избранниц. Старайтесь, девчонки», — подмигнул он. «Идите за мной. Нужно набраться сил на ночь». Ближе к 8 вечера к нам в комнаты зашла дизайнер одежды и закатила целую вешалку вещей. Черри тут же подбежала и стала выбирать. И я, сидящая на своей кровати и думающая о Лауре, Габриэле и Плане, решила подойти. Кейт продолжала лежать, уткнувшись в подушку. «Ну что, мои красавицы, сегодня вайп у нас арабский». Женщина чистая, без акцента говорила на английском. И, судя по ее европейской внешности, она не была коренной жительницей Дубая, как и мы. Это бросилось мне в глаза с момента, как мы переступили порог этого места. В клубе редко встретишь коренных жительниц, кроме хранительниц. В основном они собирали европеек. «Я принесла вам наряды на выбор. Помогу вам, конечно, чтобы подошло и по внешности, и по размеру», — тараторила женщина со светло-зелеными глазами и темными подстриженными под коры волосами, которые она закрепила заколкой. Рэйчел, как она нам представилась, покинула нас спустя час, когда подобрала наряды и украшения. Она сказала, что зайдет помочь одеться, и ушла, дав очередь стилисту, которая начала разбирать свою косметику на наш туалетный столик. «Я первая», — воскликнула Черри, усаживаясь на стул. В отличие от разговорчивой Рэйчел, наша стилист была молчаливой и хмурой. Даже не представилась, лишь молча выполняла свою работу. Взгляд прожигал карту с номером моей комнаты, что стояла на туалетном столе. «Сегодня начнется новая игра. Игра, которую я обязана выиграть. Ради себя, ради Лулу, ради памяти родителей».